«У нас как раз три выходных», — сообщила Джина весело. «Оставляйте ее, насколько нужно, Рек. Вы еще больше похудели с нашей прошлой встречи. Пока Три в больнице, всегда можете пристроить девочку к нам». Рек доверял им, но какое-то странное чувство тревоги его не оставляло с момента расставания с дочерью. Она так жалобно смотрела ему вслед, как будто все понимала. Да и то, скоро уже год исполнится. В ставке все было как обычно, темный лорд о своих делах никому не отчитывался, поэтому спросить, где он, Регулус не посмел. Он боялся позвать старого эльфа раньше времени и навлечь на себя гнев лорда. Он подождет, выждет ровно 48 часов и позовет Кричера, чтобы там с ним не сотворил темный лорд. Часть 3, глава 1, раб окончания. Ждать пришлось больше двух дней. Регулус изнывал от тревоги и жалости к Кричеру. Как-то понятно было, что домовик лорду понадобился не кашу варить, а для куда более опасного и вполне возможно, тайного дела. А это значит, что? Значит, проще домовика убить, чтобы не выдал тайны. Думать о таком было страшно, и Регулус отвлекался как мог. Например, занялся расширением пространственного кармана. Хорошая фишка досталась Регу от старины Митчелла Блэка, описавшего в дневнике способ призыва пространственной ниши на основе блэковской родовой магии. Не нужна была ни палочка, ни особенные силы, только пара капель крови истинного Блэка и четкая формула призыва. Рек эту фишку тренировал раз 100, пока получилось, зато и дневники предков, и его два почти законченных труда, и даже аптечка от друга Снейпа, теперь всегда были ему доступны. Из оружия хранил в нише лишь ритуальный кинжал. Как-то пришлось ритуал проводить почти в поле, так теперь таскал с собой постоянно, благо ниша не видна была глазу, ничего не весело и, похоже, вообще находилась в другом измерении. А еще в пространственный карман попали разнообразные детские книжки и сладости. Малышка Эрми в книжках пока мало смыслила, а вот волшебные сладости обожала. Пришлось запастись целым мешком этой продукции, пространственной ниши без разницы, какой объем, зато под рукой всегда есть успокоительное для ребенка. Продукты в пространственной нише не портились, словно под стазисом. Темный лорд вернулся в ставку на третье утро, довольный и вальяжный. Почему-то он появился прямо в холле, по сути, в большой проходной, где в нише возле входа в зельеварню притулился стол и кресло непризнанного гения, Регулуса Блэка. В этом зале обычно появлялись все боевики, на ходу скидывая маски и обсуждая последние новости и результаты рейдов. Кто-то дальше и не шел, мало у кого здесь находились личные покои, посудачив с приятелями о том, о сём, они отправлялись по своим делам за пределы ставки пожирателей, по сути давно заброшенный, но кое-как восстановленный остов какого-то замка. Только цокольный этаж и сохранился. А вот избранные из ближнего круга сразу проходили в смежный зал, небольшой, с длинным столом и скамьями по обе стороны. Там им накрывали завтрак, обед или ужин, там проходили самые важные совещания, с лордом или без него. Еду, насколько представлял Рек, приносили домовики сподвижников из их собственных кухонь. От Малфоев, точно, об этом Беллатрикс упоминала, а может и не только от них. Лорд судеб прямиком направился к Регулусу, заставив сердце Блэка сжаться от нехороших предчувствий. Ничего хорошего от главы сопротивления существующего режима в магической Британии Регулус уже не ждал. Старого Кричера было отчаянно жаль, даже больше, чем любого из мордоворотов, погибавших на рейдах время от времени. Регулус Блэк, голос лорда шелестел в почти пустом зале, как вестник беды. «Я доволен тобой. Твой эльф послужил верой и правдой нашему общему делу. Жаль, он оказался слишком стар и слаб. Пусть покоится с миром. Метку поставлю через неделю, готовься». Не дожидаясь никакой реакции юного Блэка, лорд величественно проследовал дальше по залу, скрывшись вскоре в смежном совещательном покое. А Регулус так и сидел, застыв с бешено колотящимся сердцем. Воздуха не хватало, глаза резало от бессонной ночи, от переживаний за Кричера ему так и не удалось заснуть. Разбор заковыристого почерка далекого предка в очередном дневнике тоже поспособствовал резкому ухудшению зрения. В каком-то красном вязком тумане Рек поднялся, пошатываясь, дошел до зельеварни и открыл дверь. Войти в логово с ней помог только Руквуд и сам Регулус Блэк, непонятно за какие заслуги. Или Бель повлияла, или Снейп, патологически не выносивший гостей в своей лаборатории, имел какую-то привязанность к младшему Блэку. Или ему тоже нужен был хоть кто-то для редкого общения, и Регулус казался самым безопасным. Впрочем, своей привилегией Рек пользовался крайне редко. Сейчас ему требовалось просто спрятаться на короткое время, чтобы прийти в себя не на глазах у всей орды Темного Лорда. Рек слышал грозный окрик Снейпа, но как в тумане. «Я занят, не смей мешать». Регулус смог закрыть дверь, услышал щелчок и немного обмяк, расслабляясь. Теперь было можно не казаться сильным. Сделал еще два шага внутрь помещения, придерживаясь за стену, но голову повело, и Рек опустился на пол, упав на колени. Глаза опять защипало, он просто не видел уже лаборатории, а внутренности скрутило непонятным болезненным спазмом. Обхватив себя руками, Регулус низко опустил голову, ощущая, как горячие слезы летят куда-то вниз, срываясь с воспаленных век. Он не помнил, когда плакал в последний раз. «Не ной, мелкий, я сейчас все исправлю». И стало ужасно жаль, что даже Сири не смог бы уже исправить ничего. Кричер, их вредный ворчливый Кричер, лучше хозяев знающий, что подобает настоящему Блэку, так преданно служивший нескольким поколениям Блэков, просто умер, отданный другому магу. И Регулус не смог его защитить. Отдал на растерзание лорду судеб. Практически откупился. В какой-то момент Рега охватила спасительная прострация, он почти перестал чувствовать боль, мерно покачиваясь из стороны в сторону, заодно пытался медитировать. Это всегда помогало, очистить сознание и взглянуть на ситуацию свежим взглядом практически без эмоций, вот, что ему сейчас нужно. «Эй, Рек!» Его кто-то затормошил, и Регулус вздрогнул, открывая щелочки глаз, шире раскрыть веки не получилось. «Да что с тобой? Кто умер?» Оказалось, тормошит его Снейп. Еще и зелье поднес к губам в красивом флаконе. «Что ты? А ну глотай, живо!» Нетерпимо рявкнул друг, за волосы запрокинув голову Блэка назад. «Или прикажешь влить его тебе силой?» Что Блэк знал точно, это принципы старины Снейпа. По доброй воле он никогда не отравит друга. Глотая горьковато-кислое зелье, Рек морщился, но терпеливо допил все до дна. Тряхнул головой удивленно, глаза сразу открылись, их перестало щипать. «Легче», — сурово проворчал Север, и подсунул ему еще одно зелье. «Пей, несчастный, и скажи старине Снейпу, какого Мордрида ты вздумал подыхать на пороге его лаборатории?» «В зале противно», — пояснил Рек, допив и второе зелье, более приятное. В голове окончательно прояснилось, бодрость наполнила все тело, отчего немедленно захотелось вскочить и действовать. «Все смотрят, логично», — чуть смягчился Север. «А здесь только я, как-нибудь переживу. Зови своего жуткого домовика, тебе домой нужно, выглядишь паршиво, для красоты я зелье еще не придумал». «Кричер», — рявкнул Рек, чуть обиженный на отповедь друга. «Кричер, немедленно ко мне». И только теперь Регулус вспомнил, что Кричера больше нет. Он открыл рот и с ужасом поглядел на Снейпа. «Что еще, Кричер? Он же, Темный Лорд сказал, его больше нет». С грохотом на пол рухнуло что-то странное, словно мешок с костями. Друзья бросились к нему вместе, а Рек еще и вопль непонятный издал. Пусть старый домовик был сам на себя не похож, хрипел и исходил пеной, дергался в судорогах, но он был жив, все еще жив. «Да не тряси ты его», — сердился Север. «Рек, остановись, дай мне взять образец слюны». «Да не мешай же, он умирает». Отлетевший в сторону Регулус неверяще глядел на друга, не ожидал такой силищи в худощавом Снейпе. Его-то никто не тренировал, как Рега, а вот, поди же, смог отшвырнуть. Но это промелькнуло в голове фоном, больше интересовало, что Север делает с домовиком, и зачем собрал в пробирку слюну, свисавшую изо рта потерявшего сознание эльфа. Снейп бросился к своему столу с котлами и закричал оттуда. «Так я и думал, он что-то возбужденно выпаривал в двух ложках, а Рек так и остался лежать на спине, приподнявшись на локтях». Он растерянно переводил взгляд с подергивающегося судорогами несчастного домовика на суетящегося возле пробирок Снейпа. «Вот и проверим, вот и проверим, что ты бормочешь», — вычленил последние слова Севера Рек. «Ты решил экспериментировать на моем эльфе? Ты хочешь дать ему шанс выжить или нет?» — раздраженно бросил Снейп. «Вот и молчи тогда, и эльфа не трогай». Рек сердито замолчал, но к Кричеру решил не приближаться. «Мне кажется, он хочет пить», — пробормотал только, заметив, как Кричер пытается облизнуть сухие, потрескавшиеся губы. «Конечно, хочет», — азартно ответил Север. «Только вода не поможет, тут нужно противоядие. И благодари небо, что я его только что доварил». 3 дня бился. Противоядие вливали, разжав домовику зубы кинжалом. Кричер захрипел, задергался, не открывая глаз, но почти все зелье сглотнул, и сразу же обмяк, вытянувшись в струнку. Кажется, теперь домовик либо спал, либо действительно умер. Проверить, бьется ли сердце, а есть ли оно у домовиков, к стыду своему Регулус этого не знал. «Выживет», — небрежно сказал Снейп, пинком подвинул к себе кресло и уселся, не отрывая от Кричера взгляда. «Должен прийти в себя через минут 10-12, но предупреждаю, после того зелья, что он выпил, колдовать не получится еще часа 3, даже домовику. Темный лорд или Дамблдор могли бы оклематься быстрее, за 5-7 минут. Ну и ты, последний из древнейшего и темнейшего рода, провалялся бы без сил полчаса, максимум час. Метаболизм у тебя зверский, признаю. Чего?» Слова «метаболизм» Рек не знал. «Говорю, что со временем, можешь сам стать темным лордом», — скорчил умную рожу его самоуверенный друг. «Силище не занимать, и все растет. Идей, наверное, нахватался из дневников Блэков, а они всегда были еще теми психами с замашками принцев крови. И слишком умный, столько времени в ставке, а до сих пор без метки, эдакий невинный юноша со взором горящим. Разве что опыта пока маловато в интригах, но по притворству даже брата своего обошел. Сириус откровенно нарывается, его народ чуть не больше Дамблдора опасается. Сдается мне, великий светлый рад бы его приструнить, да видно еще пока нужен. Умник, фыркнул Блэк, в душе соглашаясь. За брата было тревожно, как бы Дамблдор действительно не решил от него избавиться. Это пока Сириус нужен, а ведь война может и закончиться. Отвлек домовик, открывший глаза. Он попытался встать, но приподнявшись, снова лег на пол, уронив руки. «Слабость», — пояснил довольный Снейп, — «но это сейчас пройдет. Подай со стола еще противоядие, синие флаконы. Вольем вторую дозу, поможет силы вернуть». Регулус подошел к столу, поглядел на строй синих флаконов, взял один, а после, оглянувшись на Снейпа, следившего за Кричером, еще два флакона стащил и сунул сразу в пространственный карман. Интуиция вопила, что пригодятся. Снейп флакон взял и влил в рот домовику, зажав ему нос. Кричер начал отфыркиваться, закашлялся и поспешно сел, протирая кулачками глаза. «Добрый хозяин». Увидев Рега, старый Кричер бросился к нему и обнял колени, обливаясь слезами. «Ожил», — самодовольно произнес Снейп. «Эй, ушастый, не пытайся свою магию применять, еще часа 3 ничего не выйдет. Уж потерпи. И давайте уже, покиньте мою лабораторию. Отсюда под ключом можно уйти». Рек кивнул, подхватил Кричера на руки и перенесся в охотничий домик. Усадив его в свое кресло, Рек упал на диван и потребовал строго: «Рассказывай, Кричер. Хотелось проверить теорию Кассиопеи и Блэк, в дневниках которой, кроме списков врагов, встречались прелюбопытные сведения. Например, что клятвы, приказы и запреты, данные домовому эльфу Блэков не Блэком, слетают с данных эльфов подобно шелухе. Теория была сырая и не факт, что правдивая, но проверить было необходимо. Сначала Кричер действительно начал причитать, что нельзя и невозможно, но Регулус умел его уговаривать с детства. И скоро Рек бегал по небольшой гостиной, гадая снова и снова, что, Дракклы раздери, мог спрятать темный лорд в таком странном месте. На морском берегу в стороне от рыбацкой магдловской деревушки, в пещере с озером, полным инферналов, в чаше с зельем, предположительно сваренным Снейпом, которое нужно выпить, чтобы добраться до предмета на дне чаши. Очень темная магия. Рек понимал, что не успокоится и все же посмотрит, ради чего темный лорд едва не убил старого Кричера, обещая в награду Регулусу метку. «Слишком умный, столько времени в ставке, а до сих пор без метки», — вспомнил он слова Севера. Про метку, подобную той, что видел у Снейпа, Рек тоже читал в дневниках. Пакостная штука оказалась. Мордовороты все, как один, мечтали заполучить эту метку, да и сам Рек мечтал, пока не ознакомился с записями предков. Но метку темный лорд ставить не спешил, только избранные удостаивались. А ведь это не просто знак, через который можно позвать соратника, не просто связь, с помощью которой можно проводить самые жуткие по силе ритуалы. Полсотни клейменных магов, например, словно одним организмом чудовищной силы. Темный лорд нацелился на мировое господство, про уничтожение магглов, не просто лозунг. У Рега волосы шевелились на голове от масштабов задуманного лордом судеб, и он не мог не восхищаться сумасшедшим гением. Но была и другая сторона медали. От метки, принятой добровольно, избавиться было невозможно, пока жив хозяин. И в случае наступления смерти последнего, именно клейменные маги смогут своей жизненной силой удержать господина на грани, не дать уйти окончательно. Но для этого нужно еще. От осознания Регулус замер на месте, покрываясь мурашками с головы до ног. Вот теперь волосы действительно встали дыбом, потому что поверить было почти невозможно и до одури страшно. Кажется, он понял, что прячет лорд в той жуткой пещере. И если догадка подтвердится, это меняет все. Кому все они служат? Магу, разорвавшему душу, будущему личу. А ведь казалось, умнейший и сильнейший маг из ныне живущих. Харизматичный гений, якобы ведущий всех чистокровных магов к силе, процветанию и славе. А оказалось, они служили безумцу, решившему обмануть смерть самым поганым и жутким способом. А если верить Альдебарану Блэку, а Регулуса не было причин не доверять предку, совершившему много важных открытий в темных практиках, магический мир ждало не процветание с вождем в виде лича. Магический мир ожидал настоящий ад. Первым порывом Рога было рвануть в пещеру, убедиться в своей правоте и уничтожить Крестраж адским пламенем. Но его останавливало то, что из той пещеры можно и не вернуться. Да, есть противоядие, спасшие Кричера, но Крестраж – самое мерзкое преступление против самой сути магии, за гранью добра и зла, это не просто вместилище частички души обезумевшего мага. Это бомба замедленного действия, как сказали бы маглы, суть которой – уничтожать, утопить всех в крови, а вовсе не возродить. Попасть под влияние Крестража очень просто, а избежать его – это надо быть эльфом, а не человеком из плоти и крови. Так вот почему понадобился именно Кричер. План нарисовался к утру, простой и сложный одновременно. Тот, кто по силе мог еще сравниться с разорвавшим душу магом, сидел в Хогвартсе. Как бы ни относился к нему Рек, только Дамблдор смог бы уничтожить Крестраж, не дав ему поработить свой ум. Анонимку он писал на специально зачарованном пергаменте, как учил потомков Люциан Блэк, не показать текст кому-либо, не рассказать об этом тексте, адресат не сможет. Отправив послание, Рек рухнул на постель, не раздеваясь и заснул, измотанный и несчастный. Образ кумира подернулся паутиной трещины и рассыпался в пыль. Многие годы поклонения великому магу оказались фикцией, пустышкой. Они поклонялись опасному зверю, уже почти не человеку. 3 дня прошли в ожидании, Рек мучился желанием навестить жену в Макгловской клинике, забрать Эрмину от Макглов, но пока не мог себе позволить ни того, ни другого. Он должен был сначала убедиться, что Великий Светлый хорошо его понял, что он осознал, что такое Крестраж и почему его надо непременно уничтожить. Он же ратует за благополучие магического мира, он оказался прозорливее многих, пытаясь остановить темного лорда. Рек дал ему в руки самое верное оружие, и если Дамблдор тот, за кого себя выдает, он сделает правильный шаг. На 4-й день Регулус Блэк не выдержал, времени прошло достаточно много, все, что могло случиться, уже случилось бы, оставалось проверить. На берег моря его перенес Кричер, оставаясь на всякий случай невидимым. Он же показал скалу, в которой был скрыт проход в зачарованную пещеру. Регулус выполнил все, чтобы оказаться внутри, переплыл озеро на лодке, стараясь не потревожить стражу, жутких инферналов, спящих в воде. Стоило коснуться воды, и ничто уже не спасет. Чаша сияла и манила золотистым блеском. В ней действительно находилось зелье, а на дне, Рек глазам своим не поверил, преспокойно покоился Крестраж. Дамблдор не поверил, не смог уничтожить, значит, придется самому. Как же Регу не хотелось этого делать, как тошно было на душе. Но ради будущего своих детей, он не имел права проявить слабость. Когда Рек зачерпнул первую порцию зелья, заголосил Кричер, упал на колени и принялся умолять не делать этого. Пришлось отдать настоящий приказ, которого домовик не смог бы ослушаться, и озаботиться еще одной вещью. Раз Дамблдор не поверил и не пришел, надо думать, уже не придет. А темный лорд однажды захочет проверить сохранность Крестража. Блэк написал записку, вложил ее в свой собственный медальон, подарок отца, и зачаровал по образцу Крестража с аббревиатурой имени Салазара Слизерина. Надо полагать, это и был медальон самого основателя Хогвартса и факультета змеек, в частности. Темный лорд не разменивался на мелочи, сделав реликвию основателя вместилищем частички своей гнилой души. Кричер, повинуясь приказу, глотая слезы, поил Регулуса зельем, когда он сам уже не мог и не хотел этого делать. В руке верный домовик сжимал синий флакон, и все получилось, хотя Регулус это видел сквозь марево боли и безумной жажды. Нельзя было выпить противоядие, пока медальоны не поменяли местами. Кричер справился, на дно опустевшей чаши лег совсем другой медальон. Рек справился тоже, смог пересилить себя, не броситься к такой манящей воде озерца. Противоядие прохладной амброзии полилось в горло, гася безумную жажду и проясняя ум. Регулус с трудом поднялся на дрожащие ноги, с горечью убеждаясь, как прав был Снейп, магия в нем словно уснула, колдовать не получится. Сколько надо продержаться? Час, полтора? Кричер смотрел на него со страхом и надеждой. «Возьми медальон», — велел ему Рек, заставляя себя быть сильным. «Это страшная вещь, Кричер, никому его не показывай, никому не рассказывай, что ты здесь видел. Найди способ его уничтожить. И еще, если на выходе меня ждет темный лорд, что вполне вероятно, если к ночи я не вернусь, расскажешь о моей смерти только одному человеку, моему тестю, Гордону Джонсу. Больше никто не должен знать о моей семье. Ты это понял? Клянись, Кричер, это очень важно. Моей семье могут мстить, я не могу этого допустить, пойми же ты. Сам спрячься в доме на Гримма, если Сириус вернется, служи ему, как служил мне. Это все, выполняй, остановить меня ты все равно не сможешь. Кричер скорчился на полу пещеры, заливаясь слезами, но Рек не позволил себе слабости. Велел Кричеру аппарировать немедленно, ужасно сожалея, что не может сделать этого сам. Эльф бы не смог его переместить, магия этого места не позволяла магу покинуть проклятый островок иначе, чем на лодке. Как только эльф исчез, Рек забрался в лодку со всей осторожностью, направляя ее к выходу из пещеры. Монолитная стена отозвалась на кровь мага, проход открылся. Пахнуло соленым воздухом морского побережья. Свобода была так близка, его действительно ждали, только совсем не темный лорд. И Рек насторожился, понимая отчетливо, что это ничуть не лучше. «Здравствуй, Регулус, мой мальчик», — мягко произнес Дамблдор, держа его под прицелом узловатой волшебной палочки. «Легилиминс». Голову пронзила боль, Дамблдор вламывался в его мозги грубо и топорно. Щиты от клюменции пали почти сразу, якобы открывая последние мысли, но миг предоставить что-то безопасное у него был. Истинную защиту разума не пробить, защита по методу Антериса Блэка скорее убьет Рега, но не даст прочитать спрятанное. Снейпа. Он покажет Снейпа, последний разговор с другом, там ничего опасного для семьи не было, а про крестраж Дамблдор все равно уже знает, было чудовищной ошибкой сообщать великому светлому подлецу об этой напасти. Со временем, ты можешь сам стать темным лордом, всплыл в мыслях голос Снейпа. Силище не занимать, и все растет. Идей, наверное, нахватался из дневников Блэков. А они всегда были еще теми психами с замашками принцев крови. И слишком умный, столько времени в ставке, а до сих пор без метки. Рек дернулся, из последних сил разрывая контакт, слова про Сири Дамблдор не должен был услышать. А магия Блэка все еще не отзывалась. И почему не выждал эти проклятые полчаса? Дамблдор смотрел удивленно и настороженно, стоя в 20 шагах от Рега на возвышении. Эдакий светоч в белоснежной мантии, ангел мщения. Значит, ты мечтаешь стать темным лордом, Регулус Блэк? Рек развел руками, стараясь не делать резких движений. Что он мог сказать? Что вообще можно ответить на такую чушь? Но лучше так, чем, если Светлый Паук узнает про его малюток. Ты уничтожил Крестраж? Голос Дамблдора обрел силу, стал грозным и величественным. Нет, спокойно признался Рек и не удержался от глупой шутки. Я ведь пока еще не стал темным лордом. Только Дамблдор шутки не понял. В мгновение ока Рега опутали прочные веревки, а после погасло сознание. Очнулся Регулус в камере, это он осознал сразу и страшно поразился, что жив, что его не убили, а просто бросили в Азкабане, без всякого следствия и суда. Возможно, у Дамблдора имелись здесь связи, что это Азкабан почему-то тоже сомнений не возникло. Ни палочки, ни собственной одежды ему не оставили, кто-то переодел его в тюремную робу. Камера была довольно просторной, с удобствами в виде дыры в полу. Тонкий матрас, набитый соломой, составлял всю скудную обстановку. От широкого тюремного коридора камеру отделяла прочная решетка, единственное окно располагалось высоко под потолком, в него бы не пролез даже ребенок. Если Регулус что-нибудь понимал в жизни, он здесь надолго, а может быть навсегда. Мрачно подавив сожаление о прошлом, Рек устроился поудобнее на матрасе, насколько это было возможно, и достал из пространственного кармана дневник Расмуса Блэка. Что ж, хотя бы он мог продолжать свои труды. Жуя детские сладости, Рек погрузился в чтение сложной жизни далекого предка. Роднило их то, что Расмус тоже побывал в Азкабане и умудрился бежать. Было это давно, лет 300 назад, так что маги об этом случае и не помнили, а скорее, власти не афишировали тот побег, уверяя, что сбежать из Азкабана невозможно. Зачем им дискредитировать надежность тюрьмы? Но Рек пока надежду не терял, хотя и понимал, что просто не будет. Хотя бы один плюс все же имелся, метку ему лорд судеб, разорви его мантикора, так и не поставил. Регулус достал ритуальный кинжал и выцарапал дату на стене. Отсюда пойдет отсчет времени. Расмус Блэк утверждал, что только постоянная работа, любой труд, может помочь магу не сойти с ума в заточении. И у Рега имелась такая возможность. О семье он старался не думать, это было слишком больно. Гордон Джонс позаботится. Часть 3, глава 2, новые встречи. Старый маг скорбел, кутаясь в легкую теплую шаль и невидящим взглядом уставившись в жарко натопленный камин. В этот день, 3 января, почти 11 лет назад, он впервые увидел Регулуса Блэка, дерзкого, синеглазого и очень вежливого паршивца. Чистокровный юноша с обманчиво сонным проницательным взглядом, не только, походя, похитил сердце малышки Октавии, но и навсегда перевернул размеренную жизнь всей семьи Гордона Джонса, превратив ее в неизвестно что. Гордону всегда было холодно в этот день, как бы тепло он ни одевался. Холод проникал внутрь, как бы жарко ни пылал камин. Не спасали зелья и даже любимые Хиннесси. И думалось порой кощунственное, чтобы паршивцу из чистокровной семейки непримиримых Блэков не обойти дом Джонсов стороной в тот ясный морозный день почти 11 лет назад. И тут же содрогался от отвращения к самому себе. Да, не будь того дня, не поселилась бы в доме Джонсов такого пронзительного неизбывного горя, от которого медленно тает старшая любимая дочь. Только и внука, точной копии отца, подарившего Гордону вторую молодость и смысл существования, тоже тогда бы не было в их жизни. Употреблять алкоголь целитель Гордону запретил за редким исключением, бокал хорошего огневиски по праздникам и только под хорошую закуску. Гордон предпочитал коньяк, который однажды презентовал ему зять с печальной усмешкой. «Брат предпочитает его всем другим напиткам», сказал тогда Регулус, усаживаясь с изяществом истинного аристократа в старое, потрепанное жизнью кресло. «Думаю, вам тоже понравится, сэр». «Причина визита?» — холодно спросил тогда Гордон, лишь мельком взглянув на неприлично красивую бутылку явно магдловского производства. Он понимал свою приемную дочь, согласившуюся стать любовницей аристократа, но не одобрял. «Как-то мелко для подкупа, Блэк, или у темного лорда проблемы с финансами?» Тонкая ироничная улыбка в ответ. Мальчишка всегда был дерзок, но в меру, спокоен, самоуверенный и необидчив. Кроме того, самого первого раза, когда паршивец больше думал о прелестях малышки Тви, чем о причинах визита, искру между этими детьми не заметил бы только слепой, а Гордон никогда слепым не был. Было забавно наблюдать, как юный маг борется с собой и держится изо всех сил, настолько претило его воспитанию и взглядом увлечение маглорожденной. То, чем закончилась борьба синеглазого Блэка, было по-своему показательно. Нет препятствий для истинных чувств, не зависят они от чистоты крови, от лозунгов и кумиров. И страстно целуя красавицу на глазах у семьи, Регулус уже сделал свой выбор, еще неосознанный, но неотвратимый. Причиной же подношения в тот день, когда Гордон Джонс предал свою любовь к огневиске, стало совершенно неожиданное заявление. «Я прошу вас провести обряд бракосочетания, сэр», заявил Блэк таким легким тоном, словно говорил о погоде. «Октавия согласилась меня осчастливить. И еще, вы скоро станете дедом. Вы не собираетесь сообщать о вашем браке родным, не так ли?» Молодой Блэк все с той же улыбкой отрицательно качнул головой. Конечно, он не собирался никому сообщать, он шел против всех традиций своей семьи и против постулатов темного лорда с открытыми глазами. На кон молодой Блэк поставил любовь, а это в глазах Гордона оправдывало если не все, то очень многое. «Увидит на родовом древе, если захотят», — пожал плечами молодой маг. «Не уверен, что будут скорбеть». «Скорбеть? Блэк женатый на маглорожденной, мертвый Блэк», — спокойно пояснил Регулус. «Для родового древа Блэков, во всяком случае, это одно и то же. Разница в том, что позже у этого мертвого Блэка могут отразиться дети на родовом древе. Но я об этом позаботился, наложив очень качественную иллюзию». «А супруга?» — с возросшим интересом и весельем спросил Гордон. Регулус постарался скрыть досаду. «Родовое древо Блэков маглорожденную не признает, так уж оно понимает девиз Блэков. Мертвый я и никакой супруги, только чистокровные дети, как ни иронично. Дети будут скрыты иллюзией на время, пока их не захочет признать глава рода. Но этому не бывать, зато и нам меньше мороки, искать меня не станут. Обряд Гордон провел, как он мог отказать этим двоим, при взгляде на которых невольно вспоминаешь свою собственную молодость. Они все понимали, почему брак будет тайным, они все понимали, что Тави с ребенком придется скрываться. Долго, возможно, всегда. Но ни дерзкий мальчишка, ни Тави, ни сводящая с мужа влюбленного взгляда, ни о чем не жалели. Праздник вышел скромным и очень домашним. Хороший был день, но не стал таким значимым, как две другие даты. 3 января и 15 мая. Сейчас Гордон не бокал видел перед собой, а сморщенное лицо убитого горем старого домовика в тот второй значимый день. Кажется, того эльфа звали Кричер. Почти 11 лет назад, 15 мая, домовик появился перед Гордоном в кабинете во второй раз. В первый раз домовик здесь был вместе с зятем, когда Рек сообщил о рождении внучки, кореглазой крохи Эрмины, кудрявого ангелочка. Над камином висел огромный портрет девочки, неподвижная колдография, сделанная Тави, когда малышке было 4 месяца. Крупным планом на черно-белой картинке Эрмина смотрелась удивительно красивым ребенком. Одни глазища на пол лица, блестящие, темные, серьезные. Единственное, что осталось от девочки в доме Джонсов. От Регулуса не осталось ни одного портрета, ни одной колдографии, даже неподвижной, и, может быть, к лучшему. Вспоминать безжизненный голос. Хозяина больше нет, он просил вас позаботиться о его семье. До сих пор больно. Каким образом и в какой момент Регулус Блэк так прочно прописался в очерствевшем сердце бывшего Аврора, Гордон сказать не мог, но чувство было такое, словно потерял родного сына. Болеть не переставало даже 10 лет спустя, да и как иначе, если каждый день видишь Эвана, синеглазого черноволосого мальчишку, точную копию отца. Уже на будущий год мальчишка поедет в Хогвартс, и страшно отпускать, и нет у Гордона выбора, так решила Тави, сообщив, что смысла скрываться больше не видит. Так хочет внук, упрямством пошедший в самого Гордона. «Дед, можно?» Стукнув разок, в кабинет проскользнул худощавый Эван, словно почувствовал, что его вспоминают. Глядел совсем как отец, почти его глазами, с чуть ироничной улыбкой. «Мама спрашивает, что будешь на ужин? Пирог с мясом или сэндвичи с рыбой?» «Все», усмехнулся Гордон. «Я им так и сказал», лукаво улыбнулся Эван. Гордон усмехнулся и мотнул головой. «Подойди, присядь». Мальчишка чинно прошествовал ко второму креслу у камина и изящно его занял, так сильно напомнив манеры отца, что пришлось зажмуриться, чтобы взять себя в руки. «Дед, про отца расскажешь?» Совсем тихо попросил мальчишка, глядя испытующе и настойчиво. «Ну, как он пришел в этот день в твой дом, чтобы тебя запугать?» И маму поцеловал. «Эван Регулус Блэк», укоризненно проворчал дед. «Ты знаешь эту историю наизусть. Ты достаточно взрослый и через несколько месяцев поеду в Хогвартс», договорил за деда внук. «Да, поеду, и все будет нормально. Ну кто на меня обратит внимание, когда там учится Гарри Поттер? Кто вообще помнит Регулуса Блэка? Он учился там 100 лет назад и на рожон не лез, в отличие от дяди Сириуса. Мало ли похожих людей. И даже, если поймут, война давно закончена, что они сделают? Набью рожу самым приставучим, делов-то. Не обольщайся, Эван», нахмурился Гордон. «На Слизерине хватает боевых магов на старших курсах. Ты для них пока не конкурент, уж извини. И сам же говорил, что отец на рожон не лез». «А да», сверкнул синими глазами юный Блэк. «Отец очень многим казался неопытным юнцом, а сам был сильнее многих. Наш дом зачаровал как крепость. Только Хогвартс, дед, я не передумаю, так и знай». И мама согласна. Сколько раз уже было все обговорено, сколько раз Гордон Джонс уговаривал внука ехать учиться в Дурмстранг, но мелкий уперся и сворачивать с пути не собирался. Хогвартс и все тут, не желал ничего слышать, потому что папа учился именно там. Гордон помнил день, как родился этот славный, но очень упрямый малыш. Дочка переносила беременность тяжело, да еще пряталась в Макгловской клинике. Гибель сразу двух близких людей не лучшим образом отразилась на Тави. Что случилось с Рыгом и Эрминой, не было ни малейшей возможности узнать. Октавия не плакала, она лишь побледнела почти до синевы, шепча, что надо осмотреть их охотничий дом, и потеряла сознание. Наплевав на Драктлову конспирацию, Гордон схватил ее в охапку и аппарировал в Мунга, прямо из палаты, где, на счастье, никого на тот момент не было. Их приняли без вопросов, сразу отлевитировали носилки с Октавией на отделение, сразу провели диагностику. Целитель Кристенсен, здоровенный верзила в зеленой мантии, отчитал Гордона Джонса, как мальчишку, вопрошая, почему так тянули с госпитализацией. За жизнь Тви и ребенка целители боролись всю ночь. Им всего на неделю удалось отсрочить преждевременные роды. Иван родился семимесячным, но удивительно здоровым мальчишкой. Впервые его увидев и взяв на руки, Гордон не смог сдержать слез, по-стариковски жалел, что Рек не дождался своего маленького наследника. «Прекрати, папа», — сказала тогда Октавия, не замечая, что у самой слезы стекают по вискам с краешков глаз. «Рек вернется с Эрминой, не нужно их оплакивать». Малыша назвали Иван Регулус Блэк. Тви отказалась скрываться и дальше у Макглов, вернулась в отцовский дом. «Он зачарован лучше, чем Гринготтс», — объяснила она свое решение. «И про нас с Рэгом никто не знает. Гордон побывал в охотничьем доме Блэков, портключ взял у Тви. Ребенка там не обнаружил, но вещи были раскиданы, словно Рэг куда-то собирался в спешке». На вопрос, мог ли муж кому-то доверить дочку на время, Тви только головой мотала, нет, таких близких друзей у них не было, только Макглы, Джордж и Джина, но это были друзья Октавии, и Регулус с ними не общался, некоторые чистокровные принципы он никак не мог пересмотреть. Гордон бы все равно посетил тех Макглов, мало ли, вдруг что-то прояснилось бы, но Октавия не представляла, где они живут, ни разу в гостях не была, и только помнила, что оба они макгловские целители. Они и познакомились в больнице, когда Тви спустилась в холл встретиться с Регулосом и дочкой. Рек спешил, и поговорили они всего 5 минут. А Джина как раз подошла узнать, неплохо ли оставшийся после встречи в холле Октави. Женщины разговорились, потом Джина проводила Тви до палаты, а после начала изредка навещать, иногда с Джорджем, своим мужем, иногда одна. Приносила фрукты, развлекала. Как-то незаметно они подружились. Тви и фамилию их толком не помнила, слышала ее лишь раз. Заканчивалась на Джер, вроде бы, может, Роджер, но скорее всего как-то подлиннее. Гордон добрался в ту клинику, где лежала дочка почти всю беременность, только спустя месяц после смерти Регулуса, чтобы там Тви не надумала, домовики не умеют врать. В родильном доме, как называлась та клиника, Гордона встретили приветливо, они помнили Октавию, спрашивали, как ее здоровье, порадовались, что Тви родила благополучно. Посетовали, что пациентка ушла, не дождавшись выписки, и вежливо попросили оплатить счет за лечение. Гордон оплатил, не слишком удивившись, Макглы, зачастую, сами объясняли непонятное. И нет, они ничего не знали ни про каких посетителей Октавии с фамилией Наджер. Одна девушка помнила, что приходили какие-то люди после выписки Октавии, спрашивали про нее, огорчились, что не застали. Но кто они были? Родственники или друзья, она не поняла, внешность описать не смогла, и только помнила, что своих данных они не оставили. Пытался Гордон искать девочку по крови, нашли каплю крови на платьице из охотничьего домика. Поиск, увы, ничего не дал, хотя пришлось нанятому колдуну заплатить изрядную сумму. «Вы уверены, что девочка жива?» – спросил тот маг несколько высокомерно, когда предоставил результаты поиска, отрицательные. Гордон уверен не был. Но пафосному колдуну ничего не сказал, заплатил золотом и покинул сомнительное заведение. Еще Гордон пробовал вызвать блэковского эльфа, Кричера, который точно мог знать больше о смерти Рэга и его дочери. Но эльф ожидаемо не отозвался ни в первый, ни в 101 раз. Тви постепенно приходила в себя, помогали и стены родного дома, а еще отвлекал маленький Блэк, требуя любви и заботы. Когда мальчику исполнился год, Тви принесла Гордону рукописный журнал. «Вот, папа», — сказала она с решительным видом, — «прочитай, пожалуйста, это копия труда Регулуса. Он сделал ее мне, чтобы не скучала в больнице. Так как я могла видеть, а больше никто, Регулус как-то зачаровал, я переписала ее для тебя вручную. Работа не дописана, но там все, самое важное есть. Думаю, только ты с этим сможешь справиться». Увидев название труда, бывший Аврор присвистнул. «Воспитание настоящего Блэка по методикам, разработанным и дополненным предками благороднейшего и древнейшего рода. Регулус и после смерти сумел его удивить». Читая сей труд, Гордон то приходил в ужас, то в восхищение. Из настоящих Блэков лепили маленьких боевиков, начиная уже с 2 лет. Приводилось в сносках и множество аргументов в пользу именно такого воспитания для мальчиков. Про девочек как раз и было недописано. Что касается будущих мужчин, в первую очередь такое воспитание требовалось по причине особенностей родовой магии Блэков. Без постоянных тренировок ребенка, магические выбросы юного Блэка могли уничтожить несколько помещений разом, а то и весь дом. Пришлось Гордону смириться и нанять мага-пространственника, чтобы расширить подвал дома по чертежам, скрупулезно перерисованным Октавией. За клятву неразглашения пришлось заплатить вдвое больше, чем за работу, но оно того стоило. С заклятиями стен, потолка и пола Гордон справился сам, квалификации хватило. Полоса препятствий тоже не стала проблемой. Куда сложнее, чем в школе Авроров, но принципы похожие. К счастью, Регулус к вопросу подошел очень серьезно, практически пошагово прописывая все упражнения и необходимые ритуалы для разного возраста. Какие-то Гордон одобрял, какие-то вызывали сомнения, но отступать от указаний он не решился. Обычно такие правила писаны кровью, он это прекрасно понимал. Как ни крути, маленький Иван был плоть от плоти своего отца, и магических выбросов юного Блэка семья могла не пережить. Гордону пришлось вспомнить свой огромный опыт обучения Авроров, задавить в себе жалость к крохе и заняться серьезным обучением. Ученик ему попался прилежный, против тренировок ничего не имел, и скоро это перестало быть чем-то из ряда вон. Человек – такое удивительное создание, что ко всему привыкает. Ну а Гордон словно помолодел, ему тоже такое специфическое занятие, как воспитание настоящего Блэка, принесло много пользы. Постройнел и стал более подвижным, что-то из методов Блэков переняв и для себя самого. Результаты тренировок несли не только плюсы. К 7 годам на улице Тихо Иван собрал себе банду из 3 малолетних друзей. Кто бы и сомневался, что все 3 были старше настоящего Блэка. 2 – на год, а 1 – на 1,5 года. Но почти сразу мальчишки дружно признали лидерство Ивана Регулуса. Частенько тренированный внук являлся с прогулок в синяках и царапинах, с разбитым лицом, а то и со сломанными пальцами или переломом руки. На вопросы маленький драчун отмалчивался, только и сказал раз с отцовской улыбкой: «Слабых не бью, а сильных только за дело». Гордон пытался читать внуку нотации, но недолго. Махнул рукой, понимая, что сам же из пацана растит боевого мага. И Иван от тренировок ни разу не отлынивал, ему самому очень нравилось заниматься. Вот на теоретических занятиях с мамой или тетей Гвинок, вроде истории магии или нумерологии, Иван несколько ленился, ворчал, пока Тави не сказала отпрыску довольно резко, что его отец был лучшим по этим предметам. Мальчишку сразу как будто подменили, занимался потом как миленький, даже если что-то не давалось. Как так получилось, непонятно, вроде Регулуса Блэка в доме поминали нечасто, но Иван отчаянно хотел походить на отца и даже скучал по нему, временами зависая надолго с хмурым и несчастным лицом, хоть и знал, что тот погиб еще до его рождения и никак не может вернуться в семью. В 9 лет юный Блэк подступил к деду с самой серьезной миной и в ультимативной форме потребовал, чтобы Гордон Джонс рассказал об отце все, что тот помнит и знает. Гордон долго думал, но сдался, парень был прав, взрослый уже внук и точная копия Рыга, сколько можно не договаривать и утаивать. И рассказал Ивану все, жестко и правдиво, как взрослому. Тогда же Иван узнал о погибшей сестре, упустить этот факт было бы неправильно, но не обиделся, что скрывали, а только задумчиво спросил: «Мама поэтому плачет по ночам, из-за Эрмины?» Гордон не знал об этом факте, дочь в который раз стало очень жалко, а ведь так держалась спокойно все эти годы. И он честно ответил серьезно заглядывающему в глаза внуку: «Из-за этого, Иван, а еще она очень любила твоего отца». «Не бойся, дед», уставился в окно юный Блэк, быстро моргая, словно пытался справиться со слезами. Только Иван не плакал никогда, даже мелким. «Я не стану напоминать о них маме». С тех пор разговоры про Регулуса стали их маленьким мужским секретом. Иван при этом ловил каждое слово, впитывая малейшую крупицу знаний об отце, как губка. Он вообще после откровенного рассказа об отце стал серьезнее. Много читал не только того, что положено, занимался еще с большим упорством, и категорически был настроен поступить, как и отец, в Хогвартс на факультет змеек. Гордон иногда думал о том, что так любить и почти боготворить мертвого отца ненормально, но опять махнул на это рукой. А много ли нормальных магов он знает? И если так выражается психованность семейки Блэк, то им с Иваном еще повезло. Как-то по привычке на Косой Алле Гордон с внуком не появлялись, отправлялись за покупками или просто погулять в ирландский магический квартал. А то и в другие страны выбирались на несколько дней, Ивану все магическое было дико интересно. Переждав каникулы учеников Хогвартса, как обычно, они и в этот раз собрались попутешествовать, благо Джонсы не бедствовали. До Хогвартса оставалось еще несколько месяцев, и Гордону хотелось побаловать внука. Когда его узнают, а не узнать в нем Блэка, помимо говорящей фамилии, невозможно, парень еще хлебнет немало разной дичи. И в этом году их путь лежал в Барселону, где они собирались попасть на квиддичный матч. И не только потому, что тетя Гвинок воплотила свою мечту в жизнь и попала в команду халихитских гарпий, а в Барселоне должна была играть в основном составе. Гордон заодно собирался навестить старинного приятеля, артефактора Кевина Ларса. Пора было подобрать парню защитные артефакты перед школой. Гордона беспокоил директор Дамблдор, известный Легилимент. Очень не хотелось, чтобы великий светлый паук, как профессора называл Регулус, заинтересовался мальчиком, ужасно похожим на отца, и как-то ему навредил в попытке выяснить что-нибудь про сгинувшего давным-давно Рыга даже из простого любопытства. Ударом для Гордона стала неожиданная встреча в самой дорогой фанатской ложе, куда билеты можно достать было только по знакомству, и Гвинок расстаралась для любимого племянника. Они только расположились в удобных креслах в первом ряду, как на поле появились талисманы, и Иван рванул вперед к бортику ложи, чтобы посмотреть вниз. «Дед», — оглянулся мальчишка на Гордона, — «опустишь потом собрать золото лепреконов?» Гордон нахмурился, а Иван хитро улыбнулся и снова свесился с бортика, что-то изучая внизу котлована. Что юный Блэк упадет, волноваться не было смысла. Этот детеныш половчей обезьяны будет, как ни грустно, да и защита от падений должна была стоять надежная. А вот реакция зрителей на маленького безголового Блэка немного беспокоила. Вот тогда Гордон и увидел одного из гостей ложи, разом похолодев, через два сиденья, которые занимали какие-то юные волшебницы, сидел в ленивой позе Сириус Блэк, собственной опасной персоной. Сколько лет удавалось избегать внимания чистокровной родни Регулуса, и так попасться в чужой стране, и смотрел Сириус Блэк не куда-нибудь, а на Ивана Блэка, собственного племянника. Нехорошо так смотрел, с прищуром. Словно ощутив его взгляд, Блэк резко повернул голову, и синие глаза обожгли Гордона самым пристальным вниманием. Что-то он сказал двум ведьмочкам, которые захихикали, польщенные и краснеющие, и через пару минут Блэк уже занимал место рядом с Гордоном. Старый Аврор судорожно придумывал, как и что отвечать, но в голову ничего путного не приходило. «Мое почтение, профессор Джонс», — вкрадчиво приветствовал его старший братец Рыга. «Давно не виделись, Сириус Блэк», — ответил Гордон, приходя в спокойствие. «Все уже случилось, оставалось выйти из положения с наименьшими потерями». И, что уж там, польстило, что Сириус его помнит, а ведь всего пару лекций прочитал выпускному курсу в школе Авроров по просьбе старого приятеля, а на тогдашний момент директора Аврорской школы. Блэк, Поттер и Лонгботтом как раз были выпускниками, готовой боевой единицей. «Какими судьбами на матче?» — продолжил светский разговор Блэк, не стесняясь демонстративно рассматривать Эвана. Как и все, пожал плечами Гордон, уже совсем спокойно встречая взгляд молодого Блэка. «Младшая моя дочь сегодня играет в составе команды халихитских гарпий. Дайте-ка угадаю», — отвлекся Блэк от мальчишки. «Юная загонщица, не так ли, Гвинок Джонс? Так это ваша дочь, а мальчик слишком взрослый, чтобы быть ее сыном». Гордон едва не скрипнул зубами от того, как ловко Сириус перевел тему на собственного племянника. Не узнать в мальчике Блэка он просто не мог. Иван сегодня как никогда походил на отца. Худощавый, высокий для своих 10 лет, синеглазые волосы черные слегка вьются, достигая плеч. «Иван Регулус Блэк, сын моей старшей дочери», — ровным голосом ответил он Сириусу, накидывая на их пару сферу невнимания. «В 79-м Октавия вышла замуж за вашего брата, вас ведь это интересует?» К его удивлению, опасный маг Сириус Блэк несколько побледнел и впился в него требовательным взглядом. «Скажите мне, профессор Джонс», — кажется, Сириус стал говорить еще более уважительно, — «что вам известно о моем брате?» «Скорее всего, убит, еще до рождения Ивана». Гордон вдруг проникся сочувствием к этому сильному человеку. Пришло в голову, что и он мог любить Регулуса, хоть и был по другую сторону баррикад. «Обстоятельства смерти мне неизвестны. Что вам известно про дочь Рыга?» — продолжил допрос Блэк. Теперь пришла очередь Гордона бледнеть и впиваться острым взглядом в лицо Сириуса, который просто не мог знать про девочку. Или мог? Старшая сестра Ивана пропала вместе с отцом, слова эти дались с трудом, поэтому голос Гордона прозвучал хрипло. Ей было всего 8 месяцев. «Откуда вы знаете про дочерга? Хотите успокоительного?» Вдруг очень человечно спросил Сириус и протянул маленькую фляжку с расширением очень известного итальянского бренда. «Хеннесси, не хуже зелья, проверено». «Не нужно», — отказался Гордон, понимая, что Сириус хочет смягчить для него новости об Эрмине. Сердце заныло, напоминая о возрасте, но алкоголь никак не сочетался в голове с образом маленького кореглазого ангелочка. «Ответьте лучше на вопрос, тогда постарайтесь выслушать спокойно». Серьезность Блэка напрягала еще больше. «Она умерла», — не выдержал старый маг этих бесконечных предисловий. «Мы давно с этим смирились, но не моя дочь, или не смирились оба. Мистер Блэк, я прошу, она жива», — прервал его излишнюю откровенность Сириус. Гордон слабо улыбнулся магу и прижал руку к сердцу. Переоценил он свои возможности, не готов был к такому. В груди стало очень горячо, а дышать совершенно нечем. К его губам тут же прижалось горлышко флакона. «Не коньяк, какое-то зелье, пейте», — жестко велел Блэк. «Ну же, вам еще с внучкой знакомиться». Гордон покорно проглотил зелье, и сердце разжалось, снова забившись ровно игулка. Дыхание тоже восстановилось, а в груди перестало жечь. Уже через минуту он полностью собой овладел. «Эрмина жива?» — уточнил он у смотрящего на него с беспокойством Блэка. «Эрмина», — повторил с удивлением Блэк, расслабляясь. «Боюсь, сейчас ее зовут несколько иначе. Гермиона Гринджер, первокурсница с факультета Гриффиндор, с недавнего времени под моей опекой. О, Мерлин!» Гордон не удержался и закрыл лицо руками, стараясь дышать ровно. «Я в порядке, простите, Сириус. Столько лет мы думали, Тави сойдет с ума, и Гвинок тоже. Будем надеяться, что этого не случится», — проворчал Блэк. «Хотите вызову целителей?» Гордон фыркнул и убрал от лица руки. Он и не заметил, что матч уже начался. Именно поэтому гости ложи не обратили на них внимания. «Как вы ее разыскали? Как узнали о ней?» «Профессор Джонс», — Сириус поглядел укоризненно. «Давайте посмотрим матч, а потом я приглашу вас с внуком в хорошее место, где можно будет поесть и все обсудить. Поверьте, мне тоже не терпится познакомиться с племянником. Вы знали, что он вылитый рэк в этом возрасте? Я даже на миг подумал, что вижу призрака». «Сочувствую», — усмехнулся Гордон. «Мне он напоминает уже взрослого рэга. Детских колдографий вашего брата нам не досталось. Что касается вашего приглашения, принимаю. Мы с внуком здесь впервые и ничего не знаем». «Договорились», — широко улыбнулся Блэк. «Могу устроить вам экскурсию. Город прекрасный». Этот момент выбрал внук, чтобы кинуться к Гордону, снеся все заглушки. Сириус тут же их обновил, впившись взглядом в племянника. «Ты это видел?» «Видел», — с восторгом и возбуждением воскликнул Иван. «Гвинок так круто, дед». И тут внук скосил взгляд на Сириуса и, похоже, забыл и про матч, и даже про Гвен. Улыбка исчезла с его лица, а взгляд стал излишне жестким. «Дядя Сириус», — проговорил Иван обвинительным тоном, — «если вы хотите припугнуть деда, то знайте, даже отцу это не удалось. Блэк, надо отдать ему должное, остался серьезен и глядел на мальчишку одобрительно». «Верю», — спокойно кивнул он. «Но так нечестно, ты меня знаешь, а я вижу впервые. Будем знакомиться, Шкет, Сириус Орион Блэк», — и протянул племяннику руку. Иван нахмурился, покосился на деда, но руку дяди все-таки пожал. «Иван Регулус Блэк», — он сразу вырвал руку из схватки дяди и поглядел на него с вызовом. «Мне все равно, что вы учились на Гриффиндоре. Я сдохну, но попаду на Слизерин». И вот тогда Сириус громко засмеялся, откинув голову и наплевав на окружение. Правда, быстро угомонился и подмигнул племяннику. «Хороший выбор, Шкет», — сказал он добродушно. «Можешь просто сказать шляпе. Слизерин навсегда. Глупость, но действует безотказно». Иван растерянно моргнул, а потом криво улыбнулся совершенно отцовской улыбкой. Чуть наклонившись вперед, юный Блэк заявил доверительно: «Я прохожу полосу препятствий за 18 секунд, а сколько ярдов пробегаешь за один раз без передышки?» — спросил Сириус в тон ребенку. У Ивана несколько вытянулось лицо. «Я не знаю», — ответил он неуверенно. «Дед, сколько у нас периметр зала?» Гордон фыркнул: «Ох уж эти Блэки». Ну а Сириус спокойно ждал ответа. «350 ярдов», — подсказал Гордон внуку. «Мы об этом говорили, Иван». Мальчишка задумчиво посмотрел вверх, потом уставился на Сириуса победно. 7000, сэр», — и добавил серьезно. «Ровно 20 кругов, на 2 больше, чем в прошлом году. Впечатлен, Шкет, Сириус хлопнул племянника по плечу и спросил вкрадчиво: «Разве твоя тетя Гвен не обидится, что ты не смотрел игру? Потом поговорим». Скороговоркой выпалил Иван и рванул к ограждению. Сириус хохотнул и прежде, чем снять заглушки, поинтересовался: «Вы его тренировали, профессор? То есть я хотел спросить, каким образом?» «Тренирую», — признался Гордон ворчливо. «По методике, написанной вашим братом». Сириус открыл рот, но не нашел, что сказать. Он просто снял заглушки и уставился на игроков. Гвинок залетела к ним в лажу после игры, обняла и расцеловала смиренно стерпевшего такое безобразие Эвана, клюнула Гордона в щеку и диким взглядом уставилась на Сириуса Блэка. «А он что здесь делает?» Воспитание отпрысков рядом с главой рода Блэк летело к Дракклам под хвост. Гордон не знал, смеяться ему или посыпать голову пеплом. Но Сириус не выказал недовольства. «И я рад вас видеть, мисс Джонс», — он надарил девчонку шальной улыбкой. «Поздравляю с первой игрой, вы прекрасно себя показали». Гвинок хотя бы хватило совести смутиться и покраснеть. «Простите, мистер Блэк», — повинилась она и попыталась прижать к своему боку племянника, но Иван увернулся. «Спасибо, это было незабываемо. Но, что вы здесь делаете? Это из-за него, это из-за вас я здесь». Паршивец позволил себе пристальный взгляд, смутив Гвен во второй раз. «Захотелось взглянуть на новую звезду, плакат которой украшает теперь комнату моего сына. И что теперь? Свернуть Гвен с ее пути редко кому удавалось. Заберете его, отнимите утри». Гордон не стал останавливать дочь. Во-первых, бесполезно, во-вторых, в глубине души он сам бы хотел знать планы Блэка. Сириус поднялся со своего места и теперь возвышался над возмущенной Гвинок почти на полголовы. «Мисс Джонс», — вежливо сказал он, — «не знаю, почему у вас сложилось обо мне столь превратное мнение, но я не похищаю детей и дерзких девчонок, могу поклясться. Впрочем, лично для вас могу сделать исключение». И прежде, чем Гвен успела набрать воздух в легкие, чтобы ответить какую-то резкость, он добавил с самой обаятельной улыбкой: «Полно, мисс Гвен, война давно закончилась. И я, вообще-то, сражался на стороне света. Все, что я могу предложить Ивану Блэку, это иногда бывать у меня в гостях, по желанию. Никого принуждать не собираюсь. Я достаточно вас успокоил». Гвен выдохнула, но явно осталась не слишком довольна. «Если вы обидите Три, не продолжайте», — посерьезнел Блэк. «Угрозу я осознал и впечатлился. А сейчас прошу извинить, мне нужно отойти, а вам пообщаться с родными». И Блэк действительно покинул ложу, провожаемый девичьими взглядами, куда более ласковыми, чем у Гвен. «Папа», — Гвен действительно беспокоилась, — «прости, я не знала, что он здесь будет». «Все в порядке, Гвен», — Гордон тоже поднялся, приобнял дочь и поцеловал в макушку. «Это все равно бы случилось, рано или поздно, учитывая, что Иван едет учиться в Хогвартс. Пойдемте лучше в бар, возьмем по паре сэндвичей и стакану сока, перерыв продлится еще час, как я понял». Гвен смогла переключиться с персоны Сириуса Блэка и, пока они дружно уничтожали крохотные сэндвичи, вволю поболтала с Иваном об игре. Заодно предупредила, что после матча будет занята до позднего вечера, команда собирается отпраздновать победу вместе с руководством, а поэтому прощается прямо сейчас. Уже рано утром команда полетит в Италию, потом в Грецию. График был очень плотным. Домой Гвинок планировала вернуться только через 2 недели или чуть раньше. «Не скучай, мелкий». На прощание Гвен снова обняла кривящего рожицы племянника и серьезно поглядела на деда. «Вы справитесь, разумеется, Гвен, детка», — уверенно ответил Гордон. «Помни, игра – это теперь твоя работа. Делай ее хорошо. Мы гордимся тобой, Ягоза. Мама бы тоже гордилась, ты же помнишь, как она в тебя верила». Гвинок шмыгнула носом, ткнулась в отцовское плечо, потом решительно улыбнулась и упорхнула. Гордон проводил ее печальным взглядом. Давно ли сама собиралась в Хогвартс, а уже вылетела из гнезда? «Вот и Иван, не успеешь оглянуться, как закончит школу. И будет лучше, если сын Регулуса будет с дядюшкой в хороших отношениях». Сириус вернулся в лажу вместе с ними к началу новой игры. Заняв место рядом с Гордоном, он лишь доброжелательно кивнул. По молчаливому согласию, разговоров они больше не заводили. Иван тоже увлекся игрой, лишь пару раз кинул на дядю задумчивый взгляд. Игра и Гордона захватила, хотя по молодости Квиддич он не слишком уважал. А сейчас, несмотря на очень динамичную игру, Он не мог не думать о внучке и с нетерпением ждал рассказа Сириуса. На поздний обед они устроились в небольшом ресторане своего отеля с видом на Средиземное море. Иван демонстрировал, наконец, манеры, ел аккуратно, не пытаясь казаться хуже, чем есть, водился за мелким такой грешок, особенно, когда хотел произвести впечатление на нового знакомого. Но, видимо, уже догадался, что с Сириусом это бесполезно. «Дед», — сказал Иван уже за чаем, сонно моргая, но старался при этом шире раскрыть глаза. «Еще бы, встали засветло, тренировка, завтрак, а потом много часов в пути. Мы завтра домой?» «Да, Иван», — только сейчас в голову Гордона пришло, что воскресшую так внезапно внучку лучше бы обсудить без ребенка. «Мало ли, что выкинет. Тебе лучше пойти в номер и лечь пораньше». «Нет», — возмутился сонный ребенок. «Я не хочу спать. А когда у тебя день рождения, Шкет?» — заинтересовался Сириус, отвлекая внимание на себя. Иван на него оглянулся и поглядел оценивающе. «24 мая исполнится 11», — ребенок прищурился. «Конфеты не дарите, я их не люблю, все Гвен лопает». «Иван», — пожурил внука Гордон, и мальчик взглянул виновато. «Извините, сэр», — буркнул Иван. «Можно и конфеты, только не сладкие. Я сам сладкое не люблю», — признался вдруг Блэк. «И конфеты, на день рождения, это ужасно скучно. Согласен на сюрприз от дядюшки, несъедобный, сразу предупреждаю».